Глава 10, в которой супруга мэра падает в обморок, а Акаций требует молоток. Первой заявилась невысокая, но довольно упитанная дама в длинном платье из голубого шелка и белых кружев. Ее прическа возвышалась почти на полметра, а венчала эту башню из волос легкомысленная голубая шляпка. В одной руке дама держала блюдо с пирогом, а другой прижимала к себе маленькую трясущуюся собачонку с тонкими лапками, которая при виде Акации принялась истерично лаять. «Караул! Крыса!» — завопил и кот. «Сейчас я с ней разберусь! Принесите мне швабру и молоток!» «Не надо!» — испугался аптекарь. «Это же госпожа Лавдотья, супруга нашего дражайшего мэра Портофея, и ее пес Пиранези». «Хорош, Пиранези!» — пробурчал кот. «Может, его все же того? Сцелу же и воду вскипятила». «Это что, кот?» — взвизгнула вдруг госпожа Лавдотья, рассмотрев Акация. «Боже, они же все преступники!» И она грохнулась в обморок. Сцела едва успела подхватить пирог, иначе супруга мэра упала бы в него лицом. Истеричный лай Пиранези тут же сменился полупридушенным потявкиванием. «Хм, упала и лежит», — спокойно отметил Акаций. «Давайте обворуем ее, чтобы впредь не распускала про котов небылицы». Но Акинфий Парацельс и Дарина уже хлопотали, приводя госпожу Лавдотью в чувство. Аптекарь сунул ей под нос флакон с нюхательной солью, и гостья тут же очнулась. Первым делом она с опаской уставилась на Акация. Пиранези снова зашелся громким писклявым лаем. «У этого кота очень подозрительный вид», — заявила Лавдотья Портофей. «Вы уверены, что ему можно доверять? Я столько слышала про эту братью». «А я вот не доверяю дамочкам, у которых прическа раз в пять больше их головы», — не остался в долгу Акаций. «Ты в своей прическе часом не прячешь ружье?» «Это и есть наши гости, госпожа Лавдотья», — пояснил Парацельс. «Господин Акаций — один из них. Думаю, ему можно доверять». «В таком случае я рада приветствовать вас в нашем городе», — неуверенно пробормотала Лавдотья, поднимаясь на ноги. «Хоть и в такой сомнительной компании». Она стрельнула глазами в сторону Сциллы. Та громко фыркнула и энергично загремела посудой. «Вот вам мой приветственный пирог с земляникой. И, кстати, господин аптекарь, не найдутся ли у вас средства от обмороков? У меня уже закончились все мои лекарства. Я такая впечатлительная особа». «Конечно», — засуетился аптекарь. «Пройдемте в аптеку, я выдам вам новые капли». Они ушли, а ребята и кот накинулись на пирог. «Ах, обмороки!» — передразнила Лавдотью Сцилла. «Нет у нее никаких обмороков, просто она уже не знает, как еще привлечь к себе внимание». «Жена мэра?» — удивилась Дарина. «Но ведь она и так всегда в центре внимания». «Ей этого мало, Лавдотья та еще пройдоха. Уж мне ли не знать?» «Вы хорошо с ней знакомы?» — с набитым ртом спросил Пигмалион. «Еще бы, ведь она моя сводная сестра». Триша и Акаций закашлялись от неожиданности. Дарина и Пима начали барабанить ладонями по их спинам. «У нас с ней давняя вражда», — вздохнула Сцилла. «Еще с тех пор, как ее мамаша вышла замуж за моего отца. Вы ей не доверяете. Это с виду она такая вся милая и вежливая, а на самом деле...» Но тут Парацельс, Лавдотья и захлебывающийся от лая Пиранези вернулись в гостиную, и Сцилла тут же умолкла. «Вы обязательно должны рассказать нам свою историю», — обратилась Лавдотья к Дарине. «Нам так хочется узнать все подробности сражения в императорском дворце». «Как-нибудь обязательно расскажем», — пообещал Акаций. «Если угомоните свою собачонку». Триш дернул кота за хвост, и тот обиженно засопел. «О, прошу извинить моего Пиранези. Он так храбр и отважен и всегда стремится защитить меня от любой опасности. А вы приглашены завтра на прием в особняк баронессы Лукреции?» — осведомилась супруга мэра. «Да, нас позвали», — кивнула Дарина. «Значит, увидимся», — обрадовалась Лавдотья. «Я представлю вас своему мужу и другим влиятельным горожанам. Все знают, что вы собираетесь избавить нас от лесного монстра и будут рады с вами познакомиться». Она попрощалась и покинула дом. Ребята умяли земляничный пирог в считанные секунды. Но затем пришли еще соседи. И еще. Все несли угощение. Снова появились мамаша Готье с Барианной и принесли по большой миске жареных колбасок. Но Дарине показалось, что они все еще надеются отыграться в карты и вернуть свои денежки. Но при Парацельсе подруги не произнесли ни слова о картах и деньгах. Видимо, аптекарь запрещал азартные игры в своем доме. Еды оказалось столько, что вскоре Дарина и ее спутники чувствовали себя раздувшимися пузырями, которые вот-вот лопнут. Каждый новый посетитель аптеки считал своим долгом познакомиться с юными героями и пожать руку самой Дарине, разрушительнице исцелитских заклятий. Все называли ей свои имена, но их было столько, что девочка мгновенно их забывала. Многие горожане выражали надежду, что она не только разберется с монстром, но и вернет всех похищенных целыми и невредимыми. Дарина представления не имела, как помочь несчастным, которые пропали, но обещала сделать все, что от нее зависит. Только не сегодня, ведь с набитым животом особо не побегаешь по дремучим лесам, охотясь за неведомыми чудовищами. Череда сменяющих друг друга гостей не кончалась до поздней ночи. Когда, наконец, за последней старушкой закрылась входная дверь, Сцилла принялась убирать оставшиеся угощения в шкафы и в ледник. «Вот и готовить не пришлось», — довольно приговаривала она. «Почаще бы у нас такие знаменитости останавливались, а излишки еды всегда продать можно». «Лентяйка и пройдоха, я же говорил», — усмехнулся Парацельс. «Да ладно вам», — отмахнулась Сцилла. «Скажите лучше, чем будут заниматься наши внезапные постояльцы. Я не собираюсь кормить их за спасибо». «Мы поможем в аптеке», — сказал Триш. «Я могу изобрести вам что-нибудь», — вставил Пима. «Или починить». «Акаций поможет избавиться от мышей, если они у вас водятся», — добавила Дарина. «Фу!» — скривился Акаций. «С ума сошла, что ли?» Дарина закрыла ему пасть рукой. «Вот и славно!» — обрадовалась Сцилла. «Помощь в хозяйстве не помешает, особенно когда эта корова всякий стыд потеряла». «Какая еще корова?» — вытаращилась Дарина. «Которая постоянно топчет наш огород и ест нашу кукурузу. Вот, кстати, для тебя задание». Домоправительница ткнула пальцем в Пиму. «Делай, что хочешь, но излови ее. Надеюсь, тебе пригодятся навыки изобретателя». «Действительно, есть тут одна корова», — кивнул Парацельс. «Хитрое бестие. Мы до сих пор не знаем, кому она принадлежит. Пару раз видели в окно, как она перелезает через забор и подъедает все, до чего может дотянуться. Особенно любит кукурузу и яблоки». «Коровой займемся завтра», — сонным голосом пообещал Пигмалион. Шлем давно съехал ему на нос. «А можно уже пойти спать? Я с ног валюсь от усталости». «Действительно», — засуетился Парацельс, — «спать пора. Отправляйтесь наверх, а завтра займетесь делами». Сцилла постелила ребятам постели, Парацельс пожелал всем спокойной ночи. Уже лежа в кровати, Дарина долго раздумывала, с чего начать поиски пропавшего инженера Артемиуса Цокаса. Как ни крути, а исчез он по пути в Золотую Подкову. Скорее всего, и правда был тоже похищен, а значит, чтобы выйти на след Артемиуса, придется решить головоломку с монстром. Но об этом они подумают завтра. Сейчас у нее глаза слипались от усталости. Акаций тихо похрапывал в кресле у окна. Девочка с легкой завистью поглядела на беспечного кота. Он-то никогда ни о чем не волновался. Кроме еды, конечно. Дарина повернулась на другой бок и, не успев додумать эту мысль, тут же заснула. День выдался длинный и сложный, и еще неизвестно, что ждало их впереди.